Глава 4. Очередного вахтера внутри не оказалось. Посетителей встречал наглый, рыжий кот, развалившийся на красной ковровой дорожке, застилавший вестибюль и широкую лестницу перед ними. В дополнение к ковру, отделанные белым мрамором стены и лепнина на потолке, что навевало мысли о давно прошедших эпохах. Борзое животное вытянуло лапы и даже не думало убираться с пути людей. «Привет, Барс!» Из уст Георга Барс прозвучало очень уважительно. Сразу было понятно, что кот не какой-то там завалящий барсик, а настоящий барс. Георг наклонился и почесал котяре пузо. «У нас тут все в порядке». Кот довольно мяукнул, как бы докладывая, что на веренной ему территории происшествий нет. Перешагнув барса, Георг направился к лестнице. «Сейчас ты познакомишься с работниками службы. Василия Петровича, нашего грозного стража, и барсик ты уже видел», — поднимаясь по ступенькам, произнес Георг. На втором этаже он повернул направо и открыл дверь ближайшего кабинета. Гордей последовал за ним и оказался в просторной приемной. Да у многих серьезных чиновников уголок секретаря поскромнее будет. За монструозным столом, возвышавшимся на пьедестале и заваленным оргтехникой в два этажа, восседала невысокая пигалица с длинными черными волосами, собранными в роскошный хвост. Лицом секретарь была бледна, но губы красила сочным кроваво-красным и не жалела ни туши, ни теней для глаз, поэтому выглядела как только что утолившая жажду вампирша. «Утро доброе, Мария», — поздоровался с ней Георг, что было странно. Он как минимум выглядел раза в два старше, и обращение Маши выглядело бы более уместным. «День начался без происшествий?» «Пока да». Девушка-вампир кивнула на стену, на которой в гигантской раме висела карта гравюра Москвы. «Была пара выбросов, но легион за помощью не обращался». «Хорошо. Знакомься, это Мария». Георг кивнул на девушку. «Глава нашего координационного и аналитического отдела». Гордей слабо себе представлял, с какой целью его знакомят с девушкой, но чисто из вежливости произнес: «Очень приятно, Гордей». «Наш новый оперативник», — уточнил Георг, заставив Гордея поперхнуться. «Какой из него оперативник? В хозяйстве Маши он бы еще пригодился. Что рынки анализировать, что криминальную обстановку, в принципе, разницы никакой. Сухим языком математики все описать можно, но из боевого опыта у него за плечами была лишь пара компьютерных шутеров, которыми он в детстве баловался. «Добро пожаловать в семью», — без особого энтузиазма сказала Мария. «В семью? И кем эта бледная красавица ему теперь доводится? Сестренкой?» Выяснить это Гордей не успел. Золоченая рама, в которой висела гравюра московской карты, издала мелодичный звон. «Выброс?» Георг подобрался, как охотничий пес, учуявший дичь. «Да». Мария подняла руку и начала делать кистью парящие движения. Послушная ее жестом, гравюра начала двигаться. Глава аналитиков службы как будто пролистывала виртуальную карту навигатора. Колдовство какое-то. Но, скорее всего, умный гаджет на стене был оснащен системой распознавания жестов. Гравюра застыла на легко узнаваемом треугольнике сквера Девичьего поля. Над черно-белым схематическим изображением парка, равномерно пульсируя, висел небольшой светящийся красным шарик. «Несанкционированный?» — уточнил Георг. — Проверяю. Пальцы главного аналитика запорхали над клавиатурой ноутбука. — Да, регистрации нет, от легиона поступила заявка на захват. Оплата стандартная, 5 искр. Подвигаетесь? — Конечно. Георг направился к выходу из кабинета. — Последнее время с работой туго. Отбей легиону, что мы уже в пути. Гордей застыл, не зная, что ему делать. — Эй, оперативник, догоняй шефа, — поторопила Мария. «Чего встал, как вкопанный?» «Это они серьезно?» — думал Гордей, сбегая вместе с Георгом вниз по лестнице. «Гонят меня на какую-то спецоперацию, толком не введя в курс дела. Что я там без инструкций делать буду? Головой пули ловить?» Однако кое-какой инструктаж Георг все же провел прямо в машине. Копаясь одной рукой в бардачке, вторую держа на руле, он выписывал в потоке такие петли, что Гордей судорожно вцепился в ремень безопасности и закрыл глаза, ожидая визга тормозов и хруста сминаемого пластика и металла. Однако водителем Георг был от бога. Да что там? Он сам рулил крузаком, как бог, избегая столкновения в последние секунды и миллиметры. «Вот, держи». Наконец он вытащил из бардачка дешевенький пластиковый браслет на застежке и кинул его Гордею. «Это для чего?» — покрутил в руках безделушку Гордей. «Он-то думал, что ему сейчас как минимум пистолет выдадут. Мы в спа или в отель собираемся». Там, где у обычных браслетов доступа должен быть чип, на этом экземпляре была прикреплена серебряная пластина с выбитыми на ней сложными рунами. «Это временно. В службе выдадим тебе постоянную лицензию». «Лицензию? На что?» Гордей очень боялся услышать в ответ. «Как на что? На убийство?» «Подожди, Лис не врала? Ты и правду нулевой, ничего не умеешь». «Ну, как сказать?» У Гордея от свалившихся загадок голова пошла кругом. Умел он в жизни многое, но о чем его спрашивает Георг? «Источник выброса смещается», — ожило радио в машине. «Вам еще долго ехать? Есть классификация, незарегистрированная трансформация». «Оборотень, днем, в людном месте? Ладно, решим, мы уже прибыли», — ответил Георг Марии и припарковался прямо на тротуаре пешеходной зоны сквера. «Пошли». «Оборотень!» Гордей не понимал, зачем ноги несли его вслед за Георгием. «Какой еще оборотень?» «Обычный». Георг, быстро шагая, достал из пиджака отшлифованное до зеркала серебряное блюдце. По кромке этого кружева металла шла вязь из сложного орнамента. Георг провел по нему пальцем, что-то нашептывая. На блюдце появилась ярко-красная точка. «Но и технологии у этой службы», — удивился Гордей. «Или это не технологии, а магия?» «Он на 11 часов от вас», — вдруг заговорила блюдце голосом Марии, подтверждая эту невероятную догадку. «Вижу», — ответил Георгий. «Кроме нас еще есть охотники?» «Легион выслал патруль. Они прибудут через 2,5 минуты». «Куча времени. Мы успеем первыми». Георг сошел с асфальтовой дорожки и пошел по газону, направляясь к ряду розовых кустов. «Про оборотня! Это правда?» Гордей запыхался больше от волнения, нежели от быстрой ходьбы. «Да. Но нам же тогда нужно какое-нибудь оружие, серебряные пули, к примеру». «У нас есть кое-что получше», не сбавляя шага и не отвлекаясь на спутника, произнес Георг. «Что?» Гордей предвкушал, что ему сейчас выдадут что-нибудь типа бивня моржа, зачарованного древним шаманом. «Я...» — пожал плечами Георг, остановившись в паре метров от колючих зарослей роз. «А вот и наш клиент. Эй, поумерь свой пыл! Мы просто поговорить пришли!» На окрик Георга из кустов раздался раздраженный рык. «Йоу!» — чуть присел от неожиданности Гордей. «А там действительно зверь сидит». В отдалении по парковым дорожкам, за здоровьем и красотой, легкой трусцой бежали поклонники ЗОЖа. Собаки на поводках выгуливали своих хозяев, держащих наготове в руках пластиковые пакетики. Заспанные, хмурые граждане спешили на работу. В общем, жизнь шла своим неторопливым чередом, а в кустах возле Гордея сидел оборотень. Кусты были покрыты мелкими, едва начавшимися раскрываться по весне листочками, и оттуда высунулась острая морда. «Тьфу ты, черт, тоже мне оборотень!» Гордей не понимал молодежь, уродовавшую свои лица с помощью протезов. Среди его знакомых таких фриков не было, но в соцсетях он нет-нет да наталкивался на фотки людей, обезобразивших себя вживленными под кожу лба рожками, нарастивших себе клыки, исказивших черты лица силиконовыми протезами. У выглядывающего из роз парня были желтые контактные линзы, искусственно удлиненный нос и торчащие из полураскрытого рта клыки. Так себе грим. В первую секунду, конечно, можно было испугаться, но потом этот индивид вызывал разве что сожаление. «Я тебя не знаю», — прорычал он, стараясь подражать голосу вервольфов из голливудских фильмов. «Ты из Легиона?» Георгий раздвинул полы плаща так, чтобы стало лучше видно болтавшийся на груди камень на цепочке. «Коготь!» Было заметно, что человек-волк опешил. «Собственной персоной», — подтвердил Георг. «Видишь? Пришлось лично за тобой явиться». «Но зачем? Я же ничего не нарушил». Вервольф не рычал, а скулил, как маленький щенок, которого вдруг разлучили с матерью. «Несанкционированная трансформация днем в центре города. Ты о чем думал, сынок?» Голос Георга звучал нарочито участливо. «Я не хотел, я не специально. Ночью убили Альфу, которая меня инициировала. Совсем недавно, правда-правда. Я испугался, сбежал сюда, и трансформация сама собой началась». Кажется, до Гордея начала доходить, чем таинственная служба занимается. Разыскивает трудных подростков, сбежавших из дома, с молодежью работает и на путь истины наставляет. А Коготь, похоже, сам из криминальной среды вышел и с высоты своего опыта теперь всяких фриков перевоспитывает. Но непонятно, зачем им Гордей-то нужен. Знают, что он в убийстве не виноват, но для профилактики надо привлечь к общественно полезным работам. Но тогда откуда все эти магические фокусы? Вроде бы, найдя причину творящейся вокруг чертовщины, Гордей осмелел и вышел из-за спины Георга, чтобы лучше рассмотреть прячущегося в кустах фрика. «Ты!» — взревел тот, увидев Гордея. «Ты убил! Убил ее!» «Ты знаешь его?» — быстро спросил у волка Георг и отпихнул Гордея назад. «Он убил! Он убил мою Риту!» — рыкнул волк так, что окружавшие его лицо листочки затрепетали, как при порыве ураганного ветра. «Назад!» — заорал на него Георг, выбрасывая в сторону руку и присев в боевую стойку. Внимание Гордея переключилось с собравшегося для прыжка фрика на руку Когтя. На раскрытой ладони сначала появилось оранжево-красное свечение, а потом прямо из ладони начал расти огненно-красный клинок. Мгновение, и Георгий оказался вооружен пламенеющим мечом. Гордея настолько заворожило это зрелище, что он и не увидел, как прячущийся в кустах парень прыгнул. Причем прыгнул, метя оскаленной пастью прямо ему в горло. Коготь сделал шаг в сторону, одновременно с этим полоснув мечом пролетающее мимо него тело Вервольфа. «Берегись!» — запоздало крикнул он. В Гордея врубилось тело и повалило его на траву. Точнее, две половинки одного тела. Коготь не зря мечом махал. Вскочивший на ноги Гордей потрясенно наблюдал, как верхняя часть оборотня, хрипя и перекапывая дерн длинными черными когтями, пытается до него доползти. Георгий подошел ближе и всадил свой огненный клинок в основание черепа трепыхающемуся волку. Тот дернулся, тоскливо провыл и затих. Клинок исчез, бесследно растворившись в воздухе. «Правило для всех работников службы — быть всегда собранным. Тебя может атаковать девочка с мороженым в руках и с бантиком на голове, старик, мирно листающий газету на скамейке, твой сосед, твоя жена». «У меня нет жены», — буркнул не сводивший взгляд с тела Вервольфа Гордей. «Ну, это даже к лучшему. Так тебе легче будет порвать со всем этим». «С чем этим?» «Со всем окружающим тебя миром. Нормальным миром в твоем понимании.